благодаря компьютеру за несколько секунд. Не оставить никаких предательских следов на месте преступления труднее, чем думают многие преступники. Насколько легко попасться преступнику на совершенные ошибки, видно из одного случая кражи со взломом, происшедшего много лет тому назад в Лионе. В одной из ночей жителей виллы не было дома. Преступник воспользовался этим и, открыв входную дверь отмычкой, наполнил целый мешок ценными вещами. Он хотел ретироваться тем же путем, но не смог, так как замок заело, и он был вынужден вылезать через окно. Вначале криминалисты решили, что преступник не оставил никаких отпечатков пальцев, хотя, по-видимому, он не был в перчатках. Не обнаружили никаких следов. Но все же потом выяснилось, что он допустил ошибку, когда в темноте зажег свечу. Капля расплавленного воска попала на его большой палец, а затем упала на пол. Этого кусочка воска с частичным отпечатком пальца оказалось достаточно, чтобы идентифицировать преступника. Часто нелегко обнаружить отпечатки пальцев на определенных поверхностях, к примеру, на бумаге, где их не видно. Их надо выявить, то есть сделать видимыми. Для этого существует множество способов, в частности, опыление различными порошками, применение таких химических веществ, как нингидрин или ляпис. К примеру, если осторожно обработать поверхность, где предположительно могут быть потожировые отпечатки пальцев, порошком сажи, то они наверняка проявятся, так как частицы порошка закрепятся на отпечатках папиллярных линий. Этот выявленный след можно лишь затем перенести на специальную эластичную липкую пленку. Следы, образуемые окровавленными, а также жирными пальцами, можно зафиксировать фотографированием. Невидимые пальцевые отпечатки могут быть видимыми также под воздействием ультрафиолетовых или инфракрасных лучей. Наука выработала бесконечное число способов сделать пригодными для идентификации даже самые слабые отпечатки пальцев. Так, под воздействием паров йода еле заметные отпечатки становятся хорошо заметными и пригодными для фотографирования. Однако эти коричневато окрашенные отпечатки должны быть сфотографированы без промедления, так как через 10-15 минут их окраска исчезает. Этим способом можно проявить даже отпечатки, оставленные несколько лет тому назад. Химия и оптика предлагают все более действенные реактивы и инструменты для того, чтобы самые незначительные отпечатки сделать доступными глазу, причем даже на таких поверхностях, которые еще несколько лет тому назад исключали сохранность следов. При этом нередко решающее значение имеют как раз следы, обнаруживаемые спустя долгое время после предполагаемого преступления, например, оставленные при подделке завещания, которое предъявляется спустя значительное время после совершения преступления. Иногда удается даже в определенных границах установить возраст отпечатка. Отпечатки пальцев могут быть выявлены и на обгоревших предметах. Методика, разработанная для этого в США, позволила раскрыть немало дел о поджогах. Прежде считалось, что отпечатки пальцев на обгоревших предметах не могут сохраниться. Но оказалось, что образующаяся на поверхности предмета сажа играет роль порошка, применяемого для опыления при обнаружении пальцевых отпечатков. И часто после удаления избытка сажи с поверхности обгоревшего предмета скрытый отпечаток пальца становится видимым. Обнаружение отпечатков пальцев обычно трудоемкая, утомительная работа, пишет в своих мемуарах доктор Гарри Зодерман, шведский криминалист, принадлежавший несколько десятилетий тому назад к ведущим представителям полицейской науки. Он описывает случай, который, пожалуй, был уникален в своем роде, и раскрытие которого стоило больше усилий, чем необходимо для раскрытия многих убийств. Полицейский участок в Лионе, где молодой Зодерман стажировался тогда у известного французского криминалиста Эдмонда Локара, кто-то заявил о краже золотых часов, оставленных им в комнате на столе у открытого окна. Так как никаких улик найдено не было, случай внесли в список нераскрытых небольших преступлений. Но число подобных краж все увеличивалось, Они совершали средь бела дня из комнат с открытыми окнами, причем пропадали только блестящие предметы. Единственным исключением была кража зубного протеза у одной старой дамы. Она положила его на стол, на несколько минут отлучилась в соседнюю комнату, а вернувшись, увидела, что протез исчез. Начальная версия полиции о том, что орудует шайка малолетних воров, оказалась несостоятельной, так как многие кражи совершались через окна на втором и даже на третьем этажах. Однажды после такой кражи на оконном стекле обнаружили отпечаток пальца, который немедленно сфотографировали. Но никогда прежде, как утверждали изумленные криминалисты, они такого отпечатка не видели. Он не соответствовал ни одному из известных типов пальцевых узоров, так как все папиллярные линии шли вертикально. Вскоре обнаружили еще несколько таких отпечатков пальцев. На протяжении многих дней все служащие полицейской лаборатории Леона ломали себе головы над необычными отпечатками. Что же это за таинственный вор? Наконец ответ дал сам Локар, предположивший, что отпечатки оставлены пальцами обезьяны. Одновременно он высказал мнение, которое до сего дня никем не опровергнуто, что обезьяну можно идентифицировать по отпечаткам пальцев так же, как и человека. В один знаменательный день все владельцы обезьян, а таких было немало, явились вместе с ними в лабораторию. Не все обезьяны охотно давали свои пальцы для взятия отпечатков. Некоторые кусались, царапались, кричали. На таких надевали намордники, и двое мужчин их крепко держали. Локар оказался прав. Преступником была маленькая обезьянка, принадлежавшая итальянскому уличному музыканту. Вначале этот человек упорно доказывал свою невиновность, но когда полиция при обыске его комнаты обнаружила много украденных часов, итальянец признался. Он объяснил, что выучил обезьяну проникать через окно в квартиру, где никого не было и где он подозревал наличие стоящей добычи. После судебного заседания находчивый уличный музыкант получил хорошую возможность в полном уединении поразмыслить некоторое время над новыми способами дрессировки, а обезьяна нашла уютное пристанище в зоопарке. При регистрации отпечатков пальцев на протяжении многих лет использовались различные системы классификации. В настоящее время все большее применение находит электронно-вычислительная техника. При этом различают однопальцевую и десятипальцевую системы регистрации. Отпечатки всех 10 пальцев одного человека особенно важны при идентификации проверяемых лиц. Система же однопальцевой регистрации используется прежде всего для поиска подозреваемого, оставившего на месте происшествия один или несколько отпечатков пальцев. Отпечатки ладоней и, что еще более редко, отпечатки папиллярных линий подошв ног, обнаруженные на месте происшествия, встречаются нечасто, но они тоже очень важны для установления факта пребывания конкретного лица на месте происшествия. Непрофессионалу должно показаться почти невозможным найти среди сотен тысяч или даже среди миллиона карточек в картотеке именно тот регистрационный бланк, который нужен для сравнения. Однако существующие системы классификации, в частности широко используемая десятипальцевая система Гальтона-Генри и ее модификации, позволяют довольно быстро найти нужные регистрационные карточки. Для этого на основании характера узоров и их расположения на пальцах обеих рук проверяемого на его дактилокарте выводится числовая формула, а затем из всего массива карточек выбираются те, которые этой формуле соответствуют, после чего проводится сравнение на основании частных признаков всех отпечатков. Значительно сложнее обстоит дело с однопальцевой регистрацией, когда числовая формула должна быть выведена на основании папиллярного узора лишь одного пальца. Большие преимущества здесь дает используемая сейчас электронно-вычислительная техника. Всего 2 минуты нужно для того, чтобы в информационном центре Федерального криминального управления в Висбадене сличить обнаруженный на месте происшествия пальцевый отпечаток неизвестного преступника с отпечатками пальцев лиц, ранее подвергавшихся дактилоскопированию. Между прочим, число регистрационных карт на таких лиц составляет в настоящее время свыше 1,8 миллиона. А еще совсем недавно возможность сравнить отдельный отпечаток пальца, оставленный неизвестным на месте преступления, с миллионами отпечатков пальцев уже известных преступников любому криминалисту казалась утопией. В новой системе регистрации отпечатков пальцев, введенной в конце 1980 года в Федеральном криминальном управлении, придается особое значение. Она постоянно совершенствуется. Эффективность ее применения может характеризовать следующий случай. В декабре 1982 года сотрудники комиссии по убийствам арестовали 25-летнего Уда Шальдаха в его собственной квартире. В течение 6 лет оставалось нераскрытым дело об убийстве 49-летнего итальянца. Расследованием занимались до 40 криминалистов, однако безрезультатно. Единственной обнадеживающей уликой, обнаруженной экспертами на месте преступления в маленьком деревенском домике в Эрмальде, были 12 отпечатков пальцев на широкой бутылке ликера. Принадлежность 11 отпечатков удалось установить, но никто из оставивших их лиц к преступлению отношения не имел. Как убийцы они исключались. Неясным оставался только вопрос о принадлежности фрагмента одного отпечатка большого пальца. В декабре 1982 года, когда была использована новая система однопальцевой регистрации, компьютер показал, что отпечаток большого пальца на ликерной бутылке принадлежит упомянутому Уда Шальдаху из вестфальского города Вермальд. Ранее он дактилоскопировался в связи с обвинением в совершении кражи. Спустя не более четверти часа недавно женившийся рабочий с определенным облегчением рассказывал о происшествии. По его словам, он тогда еще несовершеннолетний, будучи безработным, попросил у своего случайного знакомого Штруфалина одолжить ему денег. Это привело к спору, во время которого Штруфалина хотел ударить его кухонным ножом. В процессе драки нож упал на пол. Шальдах схватил его и нанес несколько ударов своему обидчику. В ноябре 1983 года судебная коллегия по уголовным делам, которая слушала это дело, признала действия Шальдаха необходимой обороной и оправдала подсудимого.